3.2. Феноменология вины. Экспрессия вины не столь ярка, как проявление других отрицательных эмоций, что связано, очевидно, с приобретенным в онтогенезе умением скрывать эмоции, ставящие человека в неудобное положение перед другими. В момент переживания вины преобладают мысли, направленные на прошлое, на будущее, в следующий раз буду умнее, буду делать правильно, и на разрешение ситуации, связанной с виной, надо извиниться. У ряда респондентов появляется недоумение, как я могла так поступить, иногда растерянность, что же делать? Неадаптивные и необъективные мысли «я плохой, мне нет прощения» чаще возникают у мужчин. Переживание вины может сочетаться с другими негативными эмоциями – тоской, огорчением, униженностью, оскорбленностью, разочарованностью. Кроме моральных мучений, оно приносит с собой физическое напряжение во всем теле, затрудненность дыхания и, как это ни странно, страх и желание спрятаться от самого себя. Невыраженная обида часто воспринимается как вина или превращается в нее, и вина может переходить в обиду. По А. Кемпински это обусловлено тем, что у них имеется общая основа. Стремление к справедливости. Различие лишь в том, что в одном случае при вине приговор принимается, а в другом случае при обиде против него борются. По данным Евы Белинской, переживание вины ассоциируется людьми с черным и серым цветами. Сочетание переживания вины с другими эмоциями приводит к тому, что вина может не осознаваться, так как маскируется сопутствующими ей эмоциями. Э. Берн отмечает, что человек, склонный к переживанию вины, пытается утвердить свое «я» посредством поиска изъянов у окружающих. Слишком выраженная склонность к переживанию вины может быть базой для возникновения депрессии. Малатеста, Вилсон, 1988, а также для развития сверхответственности за происходящее. Захан Вакслер, Эт Ал, 1991.